6/40. Королевский кузнец. 2/2. Королевский повар. 2/4. Королевский тренер. 2/2. Слуга. 5/20. Ну а пока король спал и отдыхал, в мире все стояли на ушах из-за интервью Клода, которое мигом разлетелось по сети, а затем и всем СМИ. Некоторое время назад. Общежитие убийц-чудовищ. Юля и Марго сидели на кровати, уткнувшись в телефоны, и смотрели интервью Клода, которое Артем залил в сеть, причем анонимно. Вот только девушки совершенно не понимали, о чем Клод говорит. Язык-то инопланетный. И лишь инициализированные смогли бы понять его. Ну, или если бы он говорил в их присутствии. На камеру же записывалась оригинальная, непереведенная речь. Однако были субтитры. Собственно, они и заняли больше всего времени при монтаже. Интервью уже подходило к концу, и мужчина, сидящий на стуле, за которым густой лес, встал и пошел. Камера повернулась к нему и... «Межмирье!» — одновременно воскликнули блондинки. «Возможно, вы уже знаете об этом месте. Это Межмирье. Именно здесь меня нашли земляне. Точнее, не прямо тут, а на осколке, в подземной лаборатории, что когда-то была частью моего мира». На лице седого мужчины, которому с виду было лет 40, появились грусть и печаль, а камера показала парящие осколки, которые стремительно удалялись. А после камеру навели на огромную пчелу, пролетающую сравнительно недалеко. Эти пчелы имели ули где-то неподалеку и весь день раздражали людей своим присутствием. Ну и не забыл оператор про бескрайнее мертвое море, все такое же черное и безмятежное. Также я хочу поделиться важной информацией для тех, кто тем или иным способом попадет в Межмирье. Ну или если Земля будет уничтожена, и ее осколки окажутся перенесены сюда. Мужчина замолчал, чтобы взять эмоции под контроль, и вскоре продолжил. В Межмирье всегда светит солнце, но каждые 30 дней приходит ночь, а с ней и чудовище. За них не дают монет, их притягивают скопления людей. Также, помимо ночи, опасайтесь дождя. Он ослабляет все живое, высасывая единицы жизни. Попав под дождь, вы вмиг можете потерять все свои уровни и жизнь. Вы просто состаритесь и умрете. Клод вздохнул и продолжил. «Опасайтесь тумана. Он полностью блокирует все способности и даже магию. А если туман густой, то может влиять на разум и сводить с ума. Считается, что туман порождает огромное чудище. Поэтому, если вы летите на корабле, лучше приземлиться на ближайшем осколке, чтобы переждать. И еще». После этих слов к Клоду подошли два грапи-воина и девушка-мышка Ома. В Межмирье множество рас и народов, которые, как и я, потеряли свой мир. Кто-то из них мирный, кто-то агрессивный, но в любом случае, если вы будете слабы, вас убьют ради монет. На этом, пожалуй, все. Впрочем, последний совет. Камера приблизилась, и на весь экран было лицо Клода. Не потеряйте свой мир. Он у вас один такой. На этом видеозапись завершилась, а Юля с Марго так и сидели, пялись в экран. Читали комментарии. «Мышки прикольные», — подметила Марго, отмотав видео назад. «Угу, ну мелкие какие-то, а еще выглядят будто пьяные». «Ха-ха, мыши-алкоголики», — расхохоталась подруга. «Да не может быть такого». «Тоже так думаю». Юля кивнула и заулыбалась. «И, как я поняла, следующая ночь будет через неделю. Нашим будет тяжко. Вот и узнаем, правду ли сказал тот седой». «Он не врал». Юля покачала головой и, отложив телефон, легла на кровать. «Вот зачем я посмотрела это видео? Теперь мне страшно». «И мне». Марго посмотрела на подругу и вдруг вскочила с кровати. «А пошли в клуб. Будем мужиков динамить». «Почему бы и нет?»